Глава 21. Возвращение. Сердце писателя, может, и оставалось во Франции, но мыслями Вудхаус был уже далеко от Парижа. В Англию путь ему был закрыт. В апреле 1947 года генеральный прокурор Хартли Шокросс через общих знакомых дал Вудхаузу понять, что если он вернется в Англию, ему грозит уголовное преследование. «Если дойдет до суда, — писал Шокросс, — присяжные решат, совершил Вудхаус постыдную глупость или кое-что похуже». Примерно то же самое, только другими словами и более внятно, сказал ему после допросов майор Кассен: «Держитесь подальше от английской юрисдикции». Возвращаться в разграбленную и полуразрушенную виллу в Ле-Туке тоже смысла не имело. А значит, Америка. Но как Америка его встретит? Как отзовется на его приезд пресса? Ведь про эти злосчастные радиопередачи, Вудхаус прибегает к эвфемизму, мой берлинский промах, наверняка еще не забыли. Рейнольдса-старшего и Джорджа Лоримера нет в живых. Рейнольдс-младший и Уэсли Стаут к нему не расположены. Да и Saturday Evening Post уже не тот, что был до войны. Не те и Голливуд, и Бродвей. Новые звезды, новые веяния, новые порядки. Кто теперь помнит Фло Зигфилда с толстой сигарой и шалуднями? Или мальчика с пальчика Абрахама Линкольна Эрлангера с револьвером в правом ящике стола? Гай Болтон, правда, по-прежнему живет на Лонг-Айленде, но он надолго уехал с женой в Европу. Брачный сезон недописан. Есть словом о чем задуматься. Вот почему отъезд в Нью-Йорк много раз откладывался, и только 18 апреля 1947 года пожилая чета приезжает из Парижа в Шербур и поднимается на палубу Америки. На Америке в Америку спустя 11 лет. Последний раз Вудхаус был в Нью-Йорке в 1936 году по пути в Голливуд. В Нью-Йорке Вудхауса, кто бы мог подумать, ждал восторженный прием. Стоило пароходу пришвартоваться к пристани на Нижнем Манхэттене, как на палубу хлынула и окружила Вудхауза толпа репортеров. В тот же вечер писатель получает приглашение на обед в Гринвич-Виллидж от корреспондента левой вечерней газеты «PM». На следующий день у него пресс-конференция в Даблдей, и нью-йоркское издательство планирует в самое ближайшее время выпустить «Полную луну» и «Радость поутру». Еще через день он уже сам устраивает прием с коктейлями для прессы, приглашены сотрудники литературных журналов. Через неделю он выступает на радио, участвует в популярном радиошоу «Обед у Сарди», где все со мной на удивление сердечны. Плам оживлен, расточает улыбки, шутит, потирая лысину. Возвращение в Нью-Йорк чем-то похоже на встречу со старой подружкой. Она также хороша, но малость прибавила в весе. Вышедшая в Даблдей «Полная луна» получает целый ворох отличных рецензий. О романе в превосходной степени отзывается «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Сан», «Нью-Йорк Геральд Трибьюн». «Вознесли до небес». Писателю все еще не верится, что он так востребован. Довольна собой и писательская жена. Она сняла великолепный пентхаус с садом на крыше на 53-й Ист-стрит, неподалеку от Центрального парка. За этим пентхаусом нет предела совершенства, последует еще несколько. Последняя квартира на Парк-Лейн, и все на Манхэттене, и все рядом с Центральным парком. Тут-то чудику с его хозяином раздолье. Вскоре, однако, головокружение от успехов начинает проходить. Из журналов, которые еще совсем недавно вставали в очередь за рассказами и романами Вудхауза, поступают отказные письма. В театральном мире тоже новые порядки. Теперь, если хочешь получить контракт на сочинение стихов или пьес для бродвейского мюзикла, надо на свой страх и риск сначала эти стихи и пьесы сочинить, а уж потом театр по факту решит, подписывать с тобой контракт или нет. В «Кольерс» и в «Saturday Evening Post» сменилось руководство, и юмористический дар Вудхауза не пришелся ко двору. «Мы не можем печатать комические рассказы из английской жизни», объясняет Пламу Бен Хиббс, новый главный редактор Saturday Evening Post, когда Англия находится в таком бедственном положении. Вся их политика изменилась, жалуется Вудхаус своему французскому переводчику. Им теперь нужен реализм, тяжеловесные, серьезные вещи из жизни в болотах Каролины, а на моих английских лыщей они и смотреть не желают. Нет, реализм не для Вудхауса. «Я никуда не гожусь, если не создаю вымышленных героев», пишет он Таунэнду 21 ноября 1947 года. «Реальные люди, такие как в жизни, мне никогда не давались, всегда были неинтересны. А даже если интересны, то ничего смешного они не делают, во всяком случае, очень смешного, чтобы на этом можно было построить повествование». К профессиональным невзгодам прибавились физические. Этель мучается опоясывающим лишаем. Вудхаус то ли от возраста, то ли от нью-йоркской жары и влажности страдает от головных и глазных болей. И однажды даже ложится дней на 10 в больницу с подозрением на опухоль мозга. По счастью, в сентябре из Европы возвращаются Болтоны и увозят разболевшихся Вудхаусов к себе до Лонг-Айленд, где Плам, воспрянув, гуляет по пляжу с Чудиком и обсуждает с Гаем возобновление некогда популярного мюзикла «Салли». Обсуждают и театральные мемуары, которые друзья назовут «Приводите девочек», и в которых вымысла будет намного больше, чем правды. А также постановку комедии «Не слушайте дам» Саша Гитри. Болтон приобрел на нее права. Гитри не скрывал, что во время войны был коллаборационистом, и Вудхаус, наученный горьким опытом, согласился участвовать в постановке только под псевдонимом. Так в театральном мире появилось, правда, ненадолго новое лицо — Стивен Повис. Ненадолго, ибо комедия Гитри, поставленная на Бродвее в театре Буд, не протянула и месяца. Коллаборационизм в победившей Гитлера Америке был не в моде. К физическим невзгодам прибавились психологические. И у Плама, и у Этель. У Этель, говоря научным языком, развелась, впрочем, всегда была, драма-мания. Охота к перемене мест. Она не в состоянии усидеть на одном месте, бегает по магазинам, вернисажам, театрам и кинотеатрам, смотрит квартиры. Старые ей быстро надоедали. С утра до ночи общается, круг ее знакомых и без того широкий разрастается с каждым днем. И Нью-Йорком, который в этот их приезд ей не полюбился, ее путешествие не ограничивается. Весной 1948 года она отправляется в Европу. Сначала в Париж, потом в Англию повидать внуков. И когда Плам предложил проводить ее до Франции, ехать вместе с мужем отказалась. Вудхаус же, наоборот, предпочитает с места не двигаться, утрачивает интерес к жизни, к людям. О том, что в конце 40-х годов у него развелась самая настоящая депрессия, свидетельствует и то, что писалось о нем, и то, что писал о себе он сам. Алек Во из очерка «Завтрак с Пламом». Сколько бы раз мы ни встречались, выглядел он совершенно одинаково. В его манере держаться и говорить не было ничего неожиданного, ничего своеобразного. Он был не весел, не шутил. В том, как он говорил, не было ни капли живости, остроумия. Он не погружался в воспоминания. В его репликах было что-то прямолинейное, безыскусное, однотипное. «Нет, вы только представьте», — говорил он, — «Мальборо победил Тонбридж, а Тонбридж победил Аппингем, но Аппингем победил Мальборо. Как вам это нравится?» Мы переходили с предмета на предмет, беседа была вполне оживленной, но говорили ни о чем. Я даже не запомнил тему разговора. Из письма Вудхауса Уильяму Таунэнду 21 июля 1949 года. Какие же гнусные нынче времена, вкусы современного американского зрителя мне совершенно непонятны, не укладываются в голове. Я чувствую себя ничуть не старше, чем 20 лет назад. Мне по-прежнему ничего не стоит пройтись 6 миль, но вот писать даже чисто физически становится все трудней. И не только потому, что слабеет зрение. Раньше я печатал сразу на машинке, теперь же сначала должен делать заметки карандашом, подолго просиживая над чистым листом бумаги. Из письма Деннису Маккейлу 15 апреля 1950 года. «Мне хорошо известны эти пустые, ничем не заполненные дни, когда сама идея сочинительства кажется полным вздором, и поневоле думаешь, зачем было вообще за это браться. Вся загвоздка в том, что я с пренебрежением и отвращением отношусь к читательской аудитории. Вот и думаешь, к чему метать бисер перед свиньями. Из письма Уильяма Таунэнду, 26 августа 1950 года. Возникает проблема, пренебречь ли переменами в английской жизни и продолжать писать о Бландингсе и Дживсе, или же попробовать взяться за что-то современное. В Англии мои устаревшие книги продаются настолько хорошо, что я склонен и дальше писать по старинке. Да, я понимаю, англичанам наверняка осточертело читать о тех временах, когда еще были дворецкие. Но ведь пишут же о крестовых походах. Почему же тогда не писать о 20-30-х годах? Я в тупике. Из письма Уильяму Таунэнду 25 декабря 1950 года. На мою беду сюжеты у меня не придумываются, и происходит это от того, что мой мир рассыпается на части, а новый я создать не в состоянии. Из письма Уильяма Таунэнду 31 января 1951 года. Сколько себя помню, у меня это впервые. Нечего писать. Вот откуда депрессия. С Вудхаузом произошло худшее, что только бывает с писателем. Ему нечего писать. Он подолгу просиживает над чистым листом бумаги, сюжет у него не придумывается, к читателю, с которым он всегда раньше умел найти общий язык, с которым у него была тесная связь, теперь он относится с пренебрежением и отвращением. Мир переменился, а Вудхаус со своими Бустерами, Дживсами и Псмитами остался в 20-30-х годах. Писать что-то новое он не собирается, не умеет и не хочет. Он отстал от жизни и при этом вовсе не стремится ее догнать. Пишет, если пишет, в своей прежней излюбленной манере. «У свиней из крылья» 1952 год, очередной бландингский роман, где действуют наши старые знакомые лорд Эмсворт, его младший брат Галахад, суровая и коварная леди Констанс и, конечно же, величественная императрица. На Шропширской ярмарке она претендует уже на третий подряд приз, на этот раз в номинации «Тучная свиноматка». Вышел Вудхаус из депрессии благодаря двум самым близким людям — Этель и Уильяму Таунэнду. В мае 1952 года Этель покупает дом и, как план и хотел, на Лонг-Айленде, в городке Рэмсенберг, на Баскет-Нек-Лейн, вблизи от океана и, главное, всего в 2 милях от Болтона. Здесь Вудхаузы проживут всю оставшуюся жизнь, почти четверть века, в сельской тиши, вдали от людей, от политики, от всего, кроме литературы. Вот что значит любить мужа. И домашних животных тоже. В бунгало Вудхаузов, этом Ноевом ковчеге, нашлось место для 2 собак, старой гончей Билла и пекинеса Пищалки, 2 морских свинок и 2 котят. Число котят со временем будет расти, причем в геометрической прогрессии. Если Этель придумала, как Вудхаузу лучше и дольше жить, то Уильям Таунэнд, что ему писать? Писать что-то новое никакой необходимости, впрочем, не было. Таунэнд предложил другу издать их с Вудхаузом переписку за 50 с лишним лет тесной дружбы. Идея Пламу понравилась, переписка могла бы заменить автобиографию, на которую Вудхаус по скромности никак не мог решиться. За 70 не в счет. Имелось на готове и название «Дрессированная блоха». Вудхаус не забыл, как назвал его в 1941 году в открытом письме в газету собрат по перу Шона Кейси. «Если у Англии осталось еще хоть какое-то достоинство, — писал Кейси, — хоть какой-то литературный вкус, она навсегда забудет жалкое кривляние своей дрессированной блохи». Так вот, чтобы Англия не забыла жалкое кривляние своей дрессированной блохи, этот проект, книга писем, как назвал его Таунэнд, и родился. Таунэнд преследовал в основном 2 цели, между собой никак не связанные. Во-первых, продемонстрировать читателю этого совместного эпистолярного наследия отрешенность от жизни своего талантливого, но такого наивного и простодушного, а значит, ни в чем не повинного друга. И, во-вторых, показать и свою роль мудрого наставника и доброжелателя, а также маститого литератора. Дрессированная блоха могла бы стать отличным подспорьем и для Вудхауза, чья репутация была изрядно подпорчена берлинским инцидентом, и для его Таунэнда довольно невыразительного творчества. Казалось бы, чего проще — собрать всю переписку, хорошенько ее перетряхнуть, отбросив все малоинтересное, и отдать в печать. Но тут-то между соавторами и возникли разногласия. Таунэнд видел переписку строго научным изданием с предисловием, аннотацией и дотошным комментарием, переписку без изъятий и сокращений. Вудхауз же представлял себе книгу писем прежде всего произведением художественным. «Мы совершенно не обязаны приводить письма в том виде, в каком они писались», — возражал он другу. «Мы можем выдумывать сколько душе угодно». Таунэнд посчитал необходимым поместить в этот том и все 5 берлинских радиопередач и открытые письма в английские газеты летом 1941 года. Пусть, рассуждал он, читатель увидит, сколь несправедливы предвзяты оппоненты Вудхауза. И на этот счет Вудхауз тоже придерживался иного мнения. «Не могу же я выглядеть совершенно невиновным, напрасно обиженным существом», пишет он Таунэнду 3 марта 1952 года. «Я ведь действительно вел во время войны передачи из Германии». Верно, нашлись болваны, которые сочли эти выступления антибританской пропагандой, но ведь это вовсе не значит, что моей вины тут нет. Такое столь откровенное признание писатель, кстати говоря, делает едва ли не впервые. А спустя 2 недели, вспомнив, видимо, советы Магериджа и Карсена, не высовываться, добавляет. «Все, что касается моих берлинских промахов, должно быть тщательно отредактировано. Я не хочу выглядеть в печати человеком, который ищет у читателя сочувствия. Я хочу, чтобы меня воспринимали беспристрастным, безмятежным». Еще через месяц, когда том переписки уже был собран и разросся до 600 страниц, Вудхауз пишет Таунэнду, что ни под каким видом не хочет, чтобы у читателя возникло впечатление, будто он, Вудхауз, боится своего читателя потерять. Не хочет он также, чтобы читатель стал свидетелем его надежд и страхов и решил, что Вудхауз не уверен в своем будущем, чтобы он, иными словами, Вудхауза пожалел. «То, что я пишу тебе, — убеждает Вудхауз друга, — вовсе не рассчитано на посторонний взгляд». В то же время Плам соглашается с Таунэндом. Не следует бояться ворошить прошлое, и поэтому в том, чтобы поместить в блоху радиопередачи, большой беды не видит. Главное, чтобы письма развлекались, читались весело. Я хочу, чтобы читатель сказал: «Старый добрый Вудхауз, какой же у него легкий, чудесный нрав. Все эти жалкие людишки пишут о нем всякие гадости, а он держится отменно и шутит напропалую. Наша с тобой цель — развлечь читателя, главное, чтобы ему было интересно и весело». Уильям Таунэнду, 6 мая 1952 года. В конечном счете книга получилась совершенно не такой, какой задумал ее Таунэнд. Вудхауз и не думает оправдываться. Тон его писем, причем во многих случаях видоизмененных, беззаботен и весел, и в книге отсутствуют радиопередачи. Вудхауз изъял их в самый последний момент, когда в июле 1953 года сел читать корректуру. Кое-что из сказанного в радиопередачах повергло меня в ужас. Как бы то ни было, после выхода дрессированной блохи 9 октября 1953 года, после многочисленных восторженных рецензий, превосходное исполнение, уморительно смешно, остроумно и проницательно, и успеха у читателей, до Рождества продано почти 5000 экземпляров, Вудхауз воспрянул. Он опять на расхват. Примерно в это же время в нью-йоркском издательстве «Саймон и Шустер» выходит еще один результат совместного творчества. На этот раз с Болтоном. Скандальные театральные мемуары «Приводите девочек», о которых мы уже вскользь упоминали. Мальком Магерич, ставший в начале 50-х главным редактором «Панч», заказывает писателю авторскую рубрику «Это Нью-Йорк». Нечто подобное, первый раз вернувшись из Америки, юный Вудхауз уже писал в «Панч». Тогда, полвека назад, рубрика, напомним, называлась «Светские новости из Штатов», строго по секрету. В Англии роман «У свиней есть крылья» продается как горячие пирожки. 25 тысяч экземпляров. и это только до конца 1953 года. Не позвать ли нам Живса, покупает Саймон и Шустер. В Penguin Books в мягкой обложке, общим тиражом 1 000 000 экземпляров, выходит нечто вроде собрания сочинений Вудхауза, его романы на все вкусы. Неподражаемый Дживс, Дживсовый гений, фамильная честь Вустеров, положите Снапсмита, большие деньги. Прав, значит, был Уильям Таунент, когда затеял этот эпистолярный проект, такой простой, изначально и такой трудоемкий, и неоднозначный при ближайшем рассмотрении, и в конечном счете выигрышный. Думаю, ПГВ пришлось в жизни гораздо труднее, чем это следует из нашей с ним переписки, пишет Таунент читательница 1 ноября 1954 года, но, полагаю, дрессированная блоха в любом случае помогла.